Глава 25. В кухне горел свет, несмотря на то, что на улице за окном светило солнце. Солнечным лучам преграждали путь к кухонному окну, росшие около дома деревья. Я точно помнил, что эти деревья преспокойно простояли там до июня 1998 года, пока их не свалил на дом ураган. Квартиры жильцов третьего этажа в тот день превратятся в настоящие джунгли. Ветви повалившихся деревьев проникнут в их комнаты. Родительской квартире тогда относительно повезло. Уцелели даже оконные стекла, потому что еще в начале 90-х годов мы с отцом прикрыли их металлическими решетками. Сейчас деревья за окном выглядели целыми и невредимыми, лишь лениво покачивали листвой. В их кронах преспокойно чирикали птицы. Мой прадед и Сан Саныч от кофе отказались. Они будто бы заподозрили, что я подсыпал в кофейные гранулы отраву. Все так же стояли около стола, точно преграждали мне путь к побегу. Я пожал плечами в ответ на их отказ, налил себе еще одну чашку горячего напитка. Кофейный аромат в кухне усилился. Он полностью заглушил принесенный в квартиру Александровым запах дешевого одеколона. В прошлом месяце я бы не поверил, что с удовольствием буду пить растворимый кофе. До поездки в пансионат «Аврора» я предпочитал продукты из кофемашины, эспрессо или капучино. То и другое бармены в нашем ночном клубе делали превосходно из свежеобжаренных кофейных зерен. Я уселся за стол, посмотрел на прадеда и на Сан Саныча снизу вверх. Рассказал о себе. Начал с того, в каком роддоме и когда я появился на свет. Закончил той злополучной историей с генеральской женой. Разбавил историю собственной жизни событиями, что происходили с 75 по 2000 годы в Советском Союзе. Вот только исторические ссылки выдавал почти без дат. Знание истории в мои добродетели не входило. Рассказал я о войне в Афганистане, не вспомнил ни точный год ее начала, ни дату окончания, без подробностей в виде конкретных хронологических событий. Сказал, что осенью 82-го года умрет Брежнев, я тогда пошел в первый класс. Предсказал смерть Черненко и Андропова. Сказал о Горбачеве, пояснил, что такое перестройка. Сообщил о развале СССР на 15 государств. Юрий Григорьевич и Александров меня не перебивали, слушали внимательно. Посматривали при этом не на меня, а на разложенные перед ними на столешнице предметы. Я отметил, что Сан Саныча больше других вещественных доказательств заинтересовал телефон. Юрий Григорьевич то и дело подкашливал. Он все больше посматривал на российские рубли. Я заметил, как мой прадед щурил глаза и присматривался к изображениям на купюрах. Кофе в чашке закончился, когда я дошел до того момента, в котором Сергей Петрович вручил мне на даче советский паспорт. Я сунул руку в рюкзак. Александров при этом насторожился, приблизился ко мне на полшага. Я замер, заверил Сан Саныча, что сейчас покажу еще одно подтверждение своему рассказу. Медленно двумя пальцами достал темно-зеленую книжицу с изображением советского герба на обложке. Сообразил, что все еще не считал эту брошюру своим документом. «Вот что Порошин мне привез», — сказал я. Протянул Сан Санычу советский паспорт. Тот открыл его и прочел. «Сергей Юрьевич, красавчик, так ты у нас из Владивостока». Я пожал плечами и признался. Ни разу в жизни не покидал европейскую часть страны. «Отчество сам придумал?» — спросил прадед. Я развел руками. Что дали, тем и пользуюсь. Дареному коню в зубы не смотрят. Порошин привез мне еще вот это. Я вновь склонился к рюкзаку. Сан Саныч снова дернулся. Я поднял на него глаза и сообщил. Оружия и бомбы у меня там нет, честное слово. Достал собственноручно изготовленный еще в пансионате бумажный сверток. Высыпал из него на стол пачки советских денег. Сложил пачки двумя стопками. Вынул еще один сверток. Юрий Григорьевич и Сан Саныч наблюдали за тем, как я выстроил на столешнице стену из денег. Делал я это неспешно. Вспомнил при этом песчаную крепость, которая осталась на пляже в пансионате. Всего я выудил из рюкзака 30 пачек. Одна была чуть тоньше других, я уже потратил несколько купюр. Но даже я визуально не определил, из какой именно пачки уже брал банкноты. Обалдевши, чирикнула за окном птица. Прадед кашлянул. Александров ухмыльнулся и стрельнул взглядом в сторону окна. Он будто проверил, что с улицы за нами не подглядывали. «Сколько тут?» — спросил Сансаныч. Я дернул плечом. Понятия не имею. Не пересчитывал. По нынешним временам, как я уже понял, много. Там в основном сотни и полтинники. В 91-м году после Павловской реформы они обесценились, превратились в обычную бумагу. Сергей Петрович сказал, что его отец скупил все это за бесценок. Часть этих банкнот порошены и вовсе получили бесплатно. Я посмотрел на Юрия Григорьевича и сказал: «Грабить я тебя, дед, не собирался. Местных денег у меня сейчас полно. Уже замучился таскать на себе всю эту тяжесть. Все это сложно сейчас потратить в СССР. Здесь на несколько десятков автомобилей хватит, даже если брать те по спекулятивным ценам. На эту тему меня уже просветили знающие товарищи. Так что, дед, твои сбережения в безопасности». Александров потер подбородок. «Ну и как ты все это добро к нам привез-то?» — сказал он, — «из своего 2000 года». Как раз к этому моменту я и подошел. Я подробно пересказал свой разговор с Сергеем Петровичем, тот, что случился 13 июля на даче. Сообщил о поезде с советскими пионерами, о котором написали в российской желтой прессе, о станции «Пороги», где Петр Порошин заглянул из 70-го в 2000 год. Предъявил ту самую газету, которую в ночь с 13 на 14 июля я подобрал на перроне той самой станции «Пороги». Ткнул пальцем в название газеты «Восстание грибов». Описал историю подготовки Порошиных к поездке и поставленные именно эту поездку цели. Положил на стол рядом с газетой старую фотографию с надписью «Черное море», «Пансионат Аврора», 1970 год. Сообщил о том, как приехал ночью на станцию и сел в поезд. «Хочешь сказать, ты попал в прошлое и сразу рванул на море, чтобы приударить за незнакомой тебе женщиной?» — сказал Сансаныч. Он будто спародировал мимику своего сына, недоверчиво усмехнулся и взмахнул рукой. «Поехал», — ответил я. «Приударил, разумеется, потому что обещал». Я описал свою первую поездку на поезде в 70-м году. Сообщил, как познакомился с Порошинами, сказал, что нашел потерянное Ольгой кольцо. Рассказал, как мы прибыли в пансионат «Аврора», как я заселился в комнату и встретился там с Аркадием Александровым. Сан Саныч отреагировал на мои слова хмыканьем. Юрий Григорьевич кашлянул. Подробности пребывания в пансионате я опустил. Лишь заверил, что сдружился с Аркадием. Продемонстрировал страницу из блокнота, на которой сын Сан Саныча собственноручно записал свой московский адрес. Сообщил, что у другого моего бывшего соседа по комнате и у Валентины Кудрявцевой завязался бурный роман. Сказал, что я выполнил свое обещание и сразу же рванул в Москву. Я положил рядом с полученной от Сергея Петровича старой фотографией фотографию новую, где помимо Порошиных, Риты с Васей, Вали Кудрявцевой и Пальмы появились три новых персонажа — я, Нарек Давтян и Аркадий Александров. Мой прадед и Сан Саныч встали у стола плечо к плечу, посмотрели на фото. Там тоже красовалась надпись «Черное море», «Пансионат Аврора», 1970 год. Хотя даже на первый взгляд эти две фотографии были сделаны с разницей в десятилетие. Тем временем я сделал небольшой устный экскурс в будущее. Описал изменения, которые произойдут в столице СССР в ближайшие годы. Сообщил об Олимпиаде 80-го года и о строительстве около ВДНХ гостиницы «Космос». Описал, как изменится площадь Хошимина и улица Дмитрия Ульянова. «Замок на твои двери, дед, мои родители так и не поменяли», — пояснил я. «Я в последние годы тут не жил, снимал квартиру ближе к своей работе, но ключ все еще у меня. Первым делом я сегодня, разумеется, позвонил в дверь. Думал, сейчас воскресенье, ты сидишь дома, смотришь телевизор. Но дверь мне не открыли, поэтому я и вошел в твою квартиру, дед». «Нет, ну, не на улице же мне вас ждать. Все же не чужие люди мы с тобой, дед». Да и в этой квартире я не посторонний, так что принимай родственника». Я развел руками, улыбнулся. Юрий Григорьевич кашлянул и посмотрел на Александрова. Произнес: «Эм, родственник». Сан Саныч усмехнулся и покачал головой. «Получается, у тебя есть ключ от этой квартиры», — сказал он. Я кивнул. «Есть, причем очень давно. Я же вам об этом уже сказал». «Хм», — произнес Александров. «Ты говоришь, что жил в этой квартире с самого рождения? Это с 75-го года? Я правильно тебя понял-то?» Я снова кивнул. «Правильно». «Куда в таком случае переехал отсюда Юрий Григорьевич? К кому?» Сан Саныч указал рукой в сторону моего прадеда. «На кладбище он переедет, куда же еще?» — ответил я. «К тому времени дед уже умер. Моя мама уже сейчас прописана в его квартире. Так мне бабушка говорила, это которая Варвара Юрьевна. Почти сразу после смерти деда мама сюда и перебралась. Потом вместе с ней тут поселился мой отец. Сейчас они вместе учатся в институте. Уже встречаются, насколько я знаю. Примерно через 4 года мама забеременеет, на свет появлюсь я. Но это вы и так уже знаете, если меня внимательно слушали». «Как интересно-то», — сказал Александров. «Григорьич умер. Ты даже знаешь, в каком году это случилось». Сан Саныч несколько раз взмахнул рукой, словно дирижировал. «Знаю, конечно», — ответил я. «Дед умрет 10 октября 70-го года. Сейчас конец июля. Это получается примерно через 2,5 месяца». «Ух ты ж», — сказал Александров. «Надо ж». Я развел руками. Юрий Григорьевич в очередной раз кашлянул, внимательно посмотрел на меня. Его взгляд напомнил мне о маме, у нее были вот такие же темно-карие глаза. При скудном освещении они выглядели почти черными, похожими на бусины из обсидиана. «Странная у тебя память, внучок», — сказал Юрий Григорьевич. «Ты запомнил точную дату моей смерти. А вот про ту войну в Афганистане почти ничего не помнишь. Почему так? Может, удивишь нас еще разок? Подскажи, отчего я умер? Надеюсь, твоя бабушка тебе и об этом сказала, раз она так много обо мне говорила». Я покачал головой. «Точно не знаю, дед, что-то с сердцем у тебя случилось. Бабушка говорила диагноз, но я его не запомнил. Так уж получилось. Что касается даты, так здесь все просто. Мы прошлым летом обновили вам памятники на могилах. Тебе, Сан Санычу, Аркадию Александрову и еще 3. Всем сразу заказали, потому что оптом дешевле». «Аркадию Александровичу?» – переспросил Александров. «Это ты имеешь в виду?» «Твоему сыну, Сан Саныч», – сказал я. «Аркадию. Ты пережил его на 5 лет». Полковника милиции Аркадия Александровича Александрова застрелили в 92-м году. Тогда у нас в стране черти что творилось. В Москве на улицах стреляли, как на Диком Западе. А ты умер в 97-м. Бабушка с трудом пережила твою смерть. Она тебя очень любила». Юрий Григорьевич приподнял брови и уточнил. «Бабушка это...» «Варвара Юрьевна», — ответил я. «Еще до моего рождения она стала Александровой». Я взглянул на Александрова и сообщил. «Ты, Сан Саныч, женился на ней уже после смерти Юрия Григорьевича. Точную дату свадьбы я тебе не назову. Не помню, чтобы бабушка ее озвучивала. За 2 года до моего рождения это случилось. Тебя, Сан Саныч, я дедом никогда не называл, так уж получилось. Да ты не обижался на Сан Саныча. Так тебе величали все, и я, и мои родители, и бабушка Варя». Юрий Григорьевич взглянул на Александрова. Сан Саныч дернул плечом, виновато улыбнулся и тут же снова повернулся ко мне. «Так значит, — сказал он, — Аркашу в 92-м застрелят. Я умру в 97-м. Григорьичу и вовсе осталось жить чуть больше 2 месяцев. Я правильно тебя понял, Сергей Красавчик?» «Все так, — ответил я, — развел руками. А Варвара Юрьевна, она когда умрет?» «Понятия не имею», — ответил я. «В 2000-м она еще была жива. Не скажу, что совершенно здорова. После твоей смерти, Сан Саныч, она 1,5 месяца провела в больнице. Но еще в мае, в начале этого лета, бабушка сажала цветы у вас на даче. Мама ее туда возила почти каждые выходные. У вас там такие цветочные плантации, что хоть цветочный магазин открывай». Я заметил, что Юрий Григорьевич усмехнулся. Александров оперся о столешницу ладонями, склонился над столом. «Складно ты говоришь, красавчик», — заявил он. Сан Саныч пристально посмотрел мне в глаза. «Я только вот чего никак не пойму», — сказал он. «Для чего ты сюда явился-то? Деньги тебе не нужны. Прадеда своего ты раньше не встречал, не скучал по нему. Чего ж ты сразу к бабушке-то не пошел? К своей бабушке Варе. Ты адрес ее, наверное, знаешь. И телефон ее помнишь. Бабушка Варя бы скорее тебе поверила, чем мы, два битых жизнью недоверчивых старикана». Я отметил, что так холодно Сан Саныч раньше на меня не смотрел. Сейчас Александров совсем не походил на того доброго и веселого Сан Саныча, которого я знал раньше. «Что тебе от Юрия Григорьевича нужно-то, красавчик?» — спросил Александров. «Говори, или ты искал меня?» Я пришел к деду. «Хм! Зачем?» — столешница скрипнула под тяжестью Сан Саныча. Тот чуть ослабил давление на нее, не на меня. «Давай уже, говори, красавчик», — сказал Александров. У него на лице заиграли желваки. «Хочу, чтобы дед вылечил одного очень хорошего человека», — ответил я. Александров оставил в покое столешницу, чуть отклонился назад. «Вот с этого бы и начал, красавчик», — сказал он. Сан Саныч посмотрел на моего прадеда. Я тоже перевел взгляд на лицо Юрия Григорьевича, вновь отметил, что его глаза походили на глаза моей мамы. «Дед, мне нужно, чтобы ты вылечил Елену Лебедеву». Я взял со стола журнал «Советский экран», указал пальцем на его обложку и добавил «Ее». «Лебедеву», — повторил Сан Саныч. «Да». «Что у нее?» — спросил Юрий Григорьевич. Я пересказал прадеду историю Алёниной болезни, заодно сообщил, где познакомился с Аленой, и как Лебедева оказалась в пансионате «Аврора». Юрий Григорьевич нахмурился и будто бы нехотя кивнул. «Пусть приходит в приемный покой», — сказал он, — «с историей болезни». «Хм, я предупрежу персонал, распоряжусь, чтобы ее обследовали, направлю твою Лебедеву к лучшему специалисту». Я покачал головой и заявил. «Нет, дед, ты меня не понял. Я хочу, чтобы ты вылечил Лебедеву». 5 секунд мы с прадедом смотрели друг другу в глаза. «Постойте», — произнес Сан Саныч. «Я правильно вас понял. Вы сейчас говорите о Елене Лебедевой, об актрисе?» Он указал на обложку журнала. Я кивнул, не отвел взгляд от лица своего прадеда. «Дед, мне бабушка многое о тебе рассказала», — сказал я. «Говорила, что во время войны ты командовал каким-то медицинским батальоном, что у тебя есть куча орденов и медалей. Несколько раз она мне их показывала. Знаю, что до самой своей смерти ты работал главным врачом в... Не помню, как твоя больница называется. Еще она утверждала, что я на тебя похож. Не только внешне». Она утверждала, что свои необычные способности я унаследовал именно от тебя. Бабушка мое умение называла поиском. Я его называю внутренним компасом. Дед, ты понимаешь, о какой способности я говорю?» Я выдержал паузу. Юрий Григорьевич рассматривал мое лицо, молчал. Я кивнул на Александрова и продолжил. «У Сан Саныча тоже нашли в голове опухоль. Бабушка задействовала все свои связи. Сан Саныча осматривали и лечили даже академики. Но он не протянул и 5 лет. Я помню, дед, как он умирал. Обезболивающие уже не действовали. Бабушка рассказывала, как он орал. Просил, чтобы его добили. Не поверишь, но в день его смерти бабушка улыбнулась и сказала, что он отмучился. Хотя она очень его любила, точно тебе это говорю. Потому я к тебе, дед, и приехал. Не хочу, чтобы Алена тоже через такое прошла. Помоги ей. Знаю, что ты можешь. Об этом мне тоже сказала твоя дочь. Она говорила, Сан Саныча ты бы точно вылечил». Я оперся локтями о столешницу. Теперь стол застонал под моей тяжестью. «Изначально я не думал, что встречусь с тобой, дед. Предполагал, что пробуду 3 недели на море, выполню просьбу Сергея Петровича. Затем вернусь в Москву и перекантуюсь тут пару месяцев у знакомых, у Порошиных или у Давтяна, или даже у Аркадия Александрова. Потом я умотаю за границу, найду способ. Увидеть тебя, дед, мне было бы, конечно, интересно, но нагрянуть к тебе мне показалось не лучшей идеей. Что бы я тебе тогда сказал? «Здравствуй, дед, я твой правнук из будущего». Эта фраза глупо звучит, согласитесь. Но потом я познакомился с Лебедевой. Решил, что выглядеть глупо — это еще не самое страшное. Я покачал головой. Отметил, лица Юрия Григорьевича и Сан Саныча застыли, будто превратились в гипсовые маски. «Бабушка говорила, что ты, дед, гораздо круче меня», — сообщил я. «Говорила, что во время поиска у тебя не болела голова. Она рассказывала, что были у тебя и другие, необычные способности. Сказала, что в 42-м году ты вылечил Сан Саныча от перитонита, когда он уже умирал. Ты поставил его на ноги буквально за пару дней. Она рассказала, что во время войны в твоем госпитале было много случаев чудесного исцеления. Смертельно раненые солдаты стремительно выздоравливали, будто по волшебству. Моя бабушка даже называла тебя волшебником. Вот поэтому я к тебе, дед, и приехал. За волшебством». Конец первой части. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.